«Что за черт?» – растерянно сказал турок. «Четыре книги сразу каждый день», – сказал Брум позади них. «Дедушка-близнецы», – сказали в унисон, бросаясь к нему, заставляя его смеяться, когда они обняли его. «О боже, посмотри, как ты выросла», – сказал Брум. «Привет, Тревор», – сказала Мара, обнимая его. «Привет, Мара», – сказал Брум, прежде чем взглянуть на Ньюта. «А это, должно быть, самое новое пополнение в вашей постоянно растущей семье», — сказал Брум, заставив Тритона помахать рукой и улыбнуться. «Кто-нибудь объяснит это?» — растерянно спросил турок. «Турок, познакомься с Тревором Брумом, очень старым другом нашей семьи», — сказал Шон. «Ибо нашли живым в секретной палате больницы Святого Триниана в Вашингтоне. Его имя было взято из этой надписи, прикрепленной к боку его танка», — Дэвид сказал, показывая его. Сказал Ицтхё Сапиенс 14 апреля 1865 года. «Эй, разве это не то?» — попытался сказать турок. «В тот самый день, когда умер Авраам Линкольн», — сказал Брум. «Отсюда и прозвище Эйп», — сказал Шон. «Почему-то я не могу сказать, что удивлен, так как Нормал вылетел из окна во время Второй мировой войны», — сказал турок, заставив Брума хихикнуть. «О, мой мальчик, ты даже не представляешь», — сказал Брум, прежде чем повести их по коридору. «Во время Второй мировой войны мы с Джозефом создали Бюро паранормальных исследований и обороны. У Тома и его старой команды было много миссий с нами в те дни, прежде чем они поднялись по служебной лестнице с такой легкостью благодаря своим уникальным навыкам и лидерству», — сказал Брум, прежде чем подойти к большой двери. «Что за этим стоит?» — спросил турок. «Именно из-за этого, мой мальчик, и родилось Бюро», — сказал Брум, прежде чем вставить устройство, открыл дверь и вошел. «Тьфу!» — турок сказал, — «что видел всех кошек». «А что не любит кошек, турок?» — спросил Дэвид. «Я не говорю, что у меня их не так уж много». «Чья это комната?» — спросил турок, заставив Шона хихикнуть, прежде чем вручить ему комикс с краснокожим мужчиной с обрезанными рогами и хвостом. «Ненавижу эти комиксы», — произнес мужской голос, заставив турока поднять глаза и широко распахнуть их, прежде чем он снова посмотрел на комика и человека, видевших точно такое же сходство. «Не получится», — сказал турок. «Давно не виделись, мальчики», — сказал мужчина. «Да, давно, Хиллбой», — сказал Шон. «Ты, должно быть, шутишь», — со смехом сказал турок. «Турок, познакомься с Хиллбоем, который нам как брат», — сказал Дэвид. «Что с волосами, Дэвид?» — спросил Хиллбой, увидев, что она коротко подстрижена в военном стиле. «Наконец-то вступил в армию?» — спросил Хиллбой, заставив Дэвида фыркнуть. «Да нет, спасибо. Просто так я выгляжу лучше», — сказал Дэвид, проводя рукой по волосам. «Чушь собачья, ты выглядишь почти лысым», — сказал Шон, прежде чем Дэвид схватил его за голову, заставив Хиллбоя хихикнуть. «Некоторые вещи никогда не меняются», — сказал Хиллбой. «Привет, рыжий», — сказали близнецы. «Ну, посмотрите на себя, девочки. Не те два маленьких придурка, которых я помню», — пошутил Хиллбой. «Быть милой», — сказала Мара. «Я просто пошутил». «Так что же привело вас сюда, ребята?» — сказал Хиллбой, опуская гири. «Я попросил их прийти на некоторое время, так как они не были здесь почти 10 лет. К тому же, возможно, Шон и Дэвид заставят тебя немного повзрослеть», — сказал Брум, заставив Хиллбоя вздохнуть, прежде чем зазвонил будильник. «Ну, может быть, как-нибудь в другой раз. Пора идти на работу, мальчики», — сказал Хиллбой. «Позже». «Серьезно, чертов мусорный контейнер?» — спросил Шон, когда они ехали в музей, где находилось неизвестное чудовище. «Мои мысли именно таковы, малыш. Один лист стекла между ними и нами», — сказал Хиллбой. «История моей жизни», — сказал Эйп. «О, как будто тебе не все равно», — Дэвид сказал, — «что чистит оружие». «Тьфу, снаружи я мог бы быть снаружи», — сказал Хиллбой. «Ты имеешь в виду, на улице с ней», — сказал Эйп. «А», — сказал Шон. «Не слушай его и не связывайся со мной, парень», — сказал Хиллбой. «Ничего экстрасенсорного в этом нет. С тобой все просто», — сказал Эйп. «Я в этом сильно сомневаюсь», — сказал турок, надевая пальто. «Славный парнишка в куртке», — сказал Хиллбой. «До этого случая он принадлежал моему отцу», — сказал Тьюрок. Вскоре они вошли в музей, где их уже ждали другие агенты. В 19:00 сработала сигнализация. «Большая сущность, тип 5», — сообщила, — «очень агрессивный. Шестеро охранников мертвы», — сказал агент. «Я думал, мы проверили это место. Подделки и репродукции», — сказал Хиллбой. Очевидно, не все было фальшивым, сказал Брум, а рядом с ним Том и Лейн. Привет, Сэм, сказал Хиллбой. Давно не видел красного, сказал Лейн. Сущность все еще там. Видеонаблюдение показывает, что статуя 16 Говика была разрушена. Святой Дионисий Ареопагит, сказал Брум, который отгоняет демонов, сказал Шон. Именно. Статуя, однако, была полой, сказал Брум. Реликварий, спросил Дэвид. Тюрьма. Ватикан счел его обитателя достаточно опасным, чтобы включить его в список Авиньона, копия которого, кстати, хранится у нас, сказал Брум. Отличная работа для этих малышей, Хиллбой, сказал, что держит большие пули, наполненные различными ингредиентами, чтобы убить некоторых монстров. Ладно, ребята, давайте зайдем и поздороваемся, сказал Хиллбой, когда он, Шон, Дэвид и Турок вошли внутрь, прежде чем двери закрылись за ними, запечатывая их внутри. Тьфу, сказал Турок, увидев мертвые и наполовину съеденные тела стражников. Эйп, нам нужна дополнительная информация по этому делу, сказал Шон. Хиллбой расхаживал с оружием наготове, пока перед ним не свалился какой-то неряха, заставив его поднять глаза. «Мальчики, сюда!» — сказал Хиллбой, заставляя их поднять глаза. «А мой добрый господин!» — сказал Дэвид с отвращением, когда существо съело одного из мертвых охранников. «Привет, вонючка! Кухня закрыта!» — сказал Хиллбой, но тот не обратил на него внимания. «Что у тебя есть?» «6 библиотечных охранников, сырых, плюс ремни и сапоги. Чувак, тебе понадобится какое-то тяжелое волокно, чтобы сдвинуть его», — сказал Хиллбой. «Не смешно», — сказал Дэвид. «Ред, я кое-что нашел», — сказал Эйп по рации. «Это существо зовут Саммаэль, пустынник, сын Нергала, брат его», — попытался сказать Эйп. «Существо, известное как Саммаэль, бросило тело перед ними. Тьфу», — с отвращением сказал Хиллбой, прежде чем Саммаэль опустился перед ними. «Послушай, Сэмми, я не очень хорошо стреляю, но здешний самаритянин стреляет очень большими пулями», — сказал Хиллбой, прежде чем он повернулся к ним. «Боже», — с отвращением сказал Турок. «Так что ты скажешь, если мы решим все это в спокойной обстановке?» — Хиллбой пытался сказать, прежде чем он попытался убежать. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой. «Чувак, он часто использует эту фразу в фильмах». Шон и Дэвид удерживали его на месте своими цепями, в то время как Турок схватил его за голову, позволив Хиллбою выстрелить ему в лицо, убив его. «Вот это тебе, Сэм», — сказал Хиллбой, убирая пистолет. «Хорошая работа, малыш», — сказал Хиллбой, положив руку на плечо Турока и заставив его ухмыльнуться. «Ред, тебе нужно услышать остальную информацию», — сказал Эйп. «Нет, мы его поймали», — сказал Хиллбой. «Нет, ты только послушай. Саммаэль опустошенный, повелитель теней, сын Нергала, пес воскресения», — сказал Эйп, заставляя их замереть, и Хиллбой нахмурился. «Видишь, мне это не нравится», — сказал Хиллбой, когда они повернулись и убедились, что тело исчезло. «Трахать», — сказал Шон, прежде чем вернуться и напасть на них, швырнув его и Дэвида в стену, а Турока в витрину, а Хиллбоя в дверь, прежде чем выбросить его из окна и упасть на землю. «Дерьмо», — сказал Хиллбой. «Ребенок», — произнес мужской голос, заставив его посмотреть перед собой и увидеть лысого мужчину. «Я вижу, ты совсем взрослая», — сказал мужчина. «Этот голос», — сказал Хиллбой, узнав его. «Это была первая колыбельная, которую ты услышал, сын мой. Я ввел тебя в этот мир. Я один знаю твое истинное призвание, твое истинное имя», — сказал мужчина. «Назови это», — сказал Хиллбой, поднимая пистолет и целясь в него, но обнаружил, что тот исчез. Как раз в этот момент Саммаэль упал, под ним оказался Турок, и Шон с Дэвидом попытались его оттащить. «Прочь с дороги, мальчики!» — Хиллбой сказал, что собирается застрелить его, но его длинный язык вцепился в руку, обжигая ее. «Ой!» — сказал Хиллбой, прежде чем Шон сильно ударил его ногой в лицо, отбросив к стене. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Да, я в порядке», — сказал Хиллбой, прежде чем забраться за мусорный бак. «Вот она, следящая пуля, пробивает булавку». Хиллбой сказал, что заставит Турока сделать именно это, и вернул его обратно, заметив, что что-то защелкнулось у него на руке. «Что это за чертовщина?» — спросил Турок, заставляя Хиллбоя взглянуть на него. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой, прежде чем Саммаэль снова напал на них, как раз когда Хиллбой это сделал. «Что это за чертовщина?» — спросил Турок. «Позволь мне спросить», — сказал Хиллбой, бросая ему эту штуку, заставив турока раздраженно зарычать, прежде чем Хилубай выстрелил в него следящей пулей. «Турок, доложи остальным, что у нас есть это», — сказал Шон, когда все трое бросились в погоню. «Позже, остальное пушка из фильма, к черту все это». Хилубай сказал, что с помощью железной дороги можно легко поджарить Самаэля, прежде чем он сгорит заживо. «Я огнеупорно, а ты нет», — сказал Ред, используя пламя на своей каменной руке, чтобы зажечь сигару. «Шон держит Дэвида за руку», — спросил Хилубай, когда Дэвида сбила машина, прежде чем он спустился в метро. «Я буду жить. Где ты?» — спросил Дэвид. «Не беспокойся об этом. Скажи отцу, что я скоро вернусь», — сказал Хилубай, прежде чем закончить передачу. «Да, интересно, что все это значит», — сказал Шон. «Может быть, это как-то связано с тем, что сказал Эйб», — сказал Дэвид, прежде чем они вернулись к Бруму и остальным. «А вот и вы, мальчики. Где Хилубай?» Брум спросил, был ли с ним лысый мужчина, курящий сигару, и Шон с Дэвидом уже не любили его. «Даже не знаю, кто это?» — спросил Шон. «А, это Том Мэннинг, он курирует агентство», — сказал Брум. «Так сколько же побегов только в этом году?» «5», — сказал Мэннинг. «Отвали», — сказал Шон, но Дэвид удержал его, когда он уходил. «Не волнуйся, он всегда такой», — сказал Брум. «Профессор, они были здесь», — сказал Эйб, используя свои способности, чтобы увидеть, что произошло, заставив Брума широко раскрыть глаза. «А кто был?» — спросил Турок. «У Эйба есть способность видеть прошлое и настоящее, вроде того, как Виби делает, когда он прикасается к определенным предметам», — сказал Шон, прежде чем Эйб показал Бруму все. «Профессор», — сказал Эйб, — «я в порядке», — сказал Брум, прежде чем застонал, держась за спину. «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Да, но как только тебе исполнится 100 лет, как мне, ты почувствуешь последствия. Я старик, этого нельзя отрицать», — сказал Брум. «Может, тебе пора на пенсию?» — сказал Дэвид. «Твой дедушка не стал бы этого делать, да и я тоже», — сказал Брум, выходя на улицу и заставляя Шона вздохнуть. «Дедушка Джо, может, и не ушел в отставку, но он не такой, как он», — сказал Шон. «Что ты предлагаешь?» — спросил Турок. «Думаю, мне пора сделать кое-какие приготовления», — сказал Шон. «Позже. Какого черта мы здесь делаем?» — спросил Дэвид, увидев, что они находятся в психиатрической больнице. «Вот куда убежал Хилубай», — сказал Брум, прежде чем они остановились и вышли, увидев Хилубоя, разговаривающего с какой-то женщиной с белой кожей, черными волосами и темными глазами. «А это кто?» — спросил Турок. «Что мой мальчик Лиз Шерман. Она обладает такими же способностями, как и вы, мальчики, связанные с огнем», — сказал Брум. «Я схожу за ним», — сказал Шон, когда Дэвид и Турок подошли к нему, а Хилубай выглядел разочарованным. «Почему вы так долго ждали, мальчики?» — спросил Хилубай. «Трафиц», — сказал Дэвид, заставив его слегка усмехнуться. «Давай, парень, пойдем домой, там тебя кто-то ждет», — сказал Шон, заставив его поднять бровь, прежде чем вздохнуть, когда он пошел с ними. Турок посмотрел на Лиз, которая оглянулась, прежде чем они все ушли. «Позже, ахо-хо», — сказал Хилубай, поднимая Джуниора, который смеялся над фигурой своего дяди. «Так это и есть тот самый знаменитый малыш, о котором я столько слышала», — сказал Хилубай, прежде чем вернуть его Диане, которая улыбнулась. «Надеюсь, он кончит так же, как и его старик Ай», — попытался сказать Хилубай. «Ах, не ругайся при нем», — сказала Диана, заставив его усмехнуться, прежде чем сесть, чтобы Шон и Эйб могли его подлатать. «Ну, я вижу, что ты сильно повзрослел, но я все еще беспокоюсь о тебе», — сказал Брум. «Я», — растерянно сказал Хилубай. «Ну, ты же знаешь, что я не буду здесь вечно», — сказал Брум. «Ой, не могли бы вы оба быть немного осторожнее», — сказал Хилубай Шону и Эйбу с прежним смешком. «Чувак, мой сын круче тебя», — сказал Шон, заставив его закатить глаза. «Как долго эта штука была вцеплена тебе в руку?» — спросил Шон, заглядывая внутрь раны. «Не знаю, может, 5 секунд, а может и больше». «Почему?» — спросил Хилубай. «Хорошо», — сказал Шон, вытаскивая яйцо из раны. 5 секунд и 3 яйца», — сказал Шон. «Даже не угостил меня выпивкой», — сказал Хилубай, заставив Шона хихикнуть, прежде чем взглянуть на яйцо под микроскопом. «Хм, что ж, хорошая новость заключается в том, что для размножения этим тварям нужна определенная среда обитания, темная влажная среда», — сказал Шон. «И насколько это хорошо?» спросил Дэвид. «Там есть старое заброшенное метро, справа были красные, убитые этой штукой. Завтра мы вернемся и обыщем это место в поисках новых яиц», сказал Шон. Вскоре они вышли из комнаты. «Эй, Брум, о чем Эйб говорил раньше?» спросил Шон. «А да, я тебе не говорила. Во время Второй мировой войны мы с твоим дедом были отправлены на остров, стоивший Шотландии. Собственно, именно так мы и нашли Хиллбоя. Так или иначе, этот человек по имени Распутин пытался разбудить Агдруджахада», сказал Брум. «Семь богов хаоса», сказал Шон. «Да, спасибо, что мы с твоим дедом остановили их, и его засосало в портал, который выпустил Хиллбоя в наш мир», сказал Брум. «Так как же он может вернуться?» спросил Шон. «Я думаю, ты знаешь поговорку, что смерть это только начало. Во всяком случае, я думаю, что он намерен продолжать свою работу по освобождению этих богов. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить их», сказал Брум. Следующий день. Больница, в которой находилась Лис, была разрушена из-за того, что она отключилась и сожгла все дотла. «Сколько зданий ей нужно сжечь? Ее место здесь», сказал Хиллбой отцу, когда Шон, Дэвид и Турок вошли в комнату. «Не обижайся, рыжая, но выбор должен быть за ней», сказал Шон. «А что, если я смогу вернуть ее? Я умею обращаться с людьми», сказал Тьюрок. «Скажи, какого ребенка ты приведешь сюда, и я буду тебе очень обязан», сказал Хиллбой. «Ну, продолжай», сказал Шон, заставив Турока хихикнуть, и вышел из комнаты. «Шон, позволь спросить тебя, тебе не кажется странным, что у Лиз вдруг ни с того ни с сего случился рецидив, которого она не испытывала уже несколько месяцев?» – спросил Брум. «Вообще-то да, но у природы есть забавный способ делать вещи», – сказал Шон. «Ах да», – спросил Хиллбой. «Возьмем, к примеру, нас. Сначала мы не хотели быть призрачными всадниками, и все же здесь мы делаем то, что делаем лучше всего», – сказал Шон. «Да, верно», – сказал Хиллбой, когда Брум ушел. «Позже, сукин сын», — сказал Шон, когда они вошли в заброшенный туннель, где Эйб почувствовал другие яйца. «Почему наша работа никогда не может быть простой?» — спросил Дэвид, заставив Хиллбоя хихикнуть. «Есть пульс», — Эйб указал на стену. «Там, цистерна с другой стороны», — сказал Эйб. «Туда нельзя войти». Агент сказал, что до того, как Шон и Дэвид использовали огненные цепи, чтобы разрезать стену, заставляющую рушиться на части. «Ты что-то говорил?» — сказал Шон, прежде чем они вошли в следующую комнату. Хиллбой поднял крышку люка с пола, открыв большой подземный туннель, полный воды и насекомых. «Мы ведем зачарованную жизнь», — сказал Эйб, заставив Шона фыркнуть, прежде чем сломать несколько светящихся палочек и бросить их вниз. «А вот и вы, доктор», — сказал Хиллбой, протягивая Эйбу что-то, пока тот снимал доспехи, чтобы отправиться на разведку под водой. «Это должно прикрыть твой хвостовой плавник, ковчег, прямо из Ватикана, кость от святого Дионисия, похоже на мизинец», сказал Хиллбой. «Напомни мне, почему я продолжаю это делать?» спросил Эйб. «Тухлые яйца и безопасность мира», сказал Шон. «Ах», сказал Эйб, прежде чем нырнуть в воду. «Извини, болван», сказал Шон, заставив Хиллбоя хихикнуть. «Это не похоже на армейские волосы», сказал Дэвид, глядя в зеркало на стене. «Скажи честно, рыжий, что ты думаешь?» спросил Дэвид. «Я подумываю сделать это сам», сказал Хиллбой, отчего Шон расхохотался, а Дэвид раздраженно зарычал. «Господи, что же он так долго?» Дэвид спрашивал об Эйбе. «Чувак, дело не в этом легко», сказал Шон, увидев человека в черных доспехах, похожих на резного, сказал Шон, когда они с Хиллбоем побежали за ним. «Эй, подожди», крикнул Дэвид, бросаясь за ними, но его от них отделили. «Ребята, где вы?» спросил Дэвид по коммуникатору. «Сиди тихо, Дэвид, мы за ним следим», сказал Хиллбой, когда они вошли в котельную и обнаружили там набор масок и фотографию Самаэля. «Хаэм», сказал Шон, читая текст на странице, прежде чем они обернулись и увидели Самаэля. «Кажется, вы сказали, что убили его», сказал Шон, прежде чем наброситься на Хиллбоя. «Ну и дерьмо», сказал Шон, минуту спустя. «Черт возьми, ты выглядишь ужасно», Шон сказал, что нашел его истекающим кровью. «Я там уже это делал», Хиллбой сказал, прежде чем они увидели, что их коммуникаторы мигают, показывая, что Эйб был наверху. «Дэвид, мы получили сигнал от Эйба, что возвращаемся», сказал Хиллбой. «Да, да», сказал Дэвид, прежде чем увидел, как тот же самый парень из ДО падает, заставляя Дэвида целиться в него из пистолета. «Не двигайся, придурок, мать твою», — сказал Дэвид, когда человек повернул что-то на своем костюме, заставляя Дэвида стрелять в него, но его пули отскочили от груди, и когда он ударил его в живот, вышла пыль. «Какого черта?» — сказал Дэвид, прежде чем броситься на него и начать колоть, в то время как Дэвид выстрелил в него снова. Хилба и Шон услышали выстрелы. «Дэвид», — сказал Шон, когда они бросились к нему. Дэвид со стоном упал, держась за пронзенный живот, в то время как человек услышал, как Шон и Хилбай бросились к нему, заставляя его повернуть предмет на груди в противоположном направлении, и упал замертво. «Дэвид!» — крикнул Шон, бросаясь к нему. «Фу, это отстой!» Дэвид сел, когда его раны зажили, и посмотрел на нападавшего. «Наконец!» — сказал Дэвид. Позже Эйп находился в заживляющем резервуаре из-за своих ран от столкновения с адской гончей, в то время как два других агента были мертвы и съедены заживо. В комнате с Хиллбоем, Шоном и Дэвидом, у которого позднее были перевязаны раны, находился Том Мэннинг. «Он справится», — сказал Мэннинг, закуривая сигару. «Не всем так повезло. Сегодня ночью из-за твоего бегства погибли два агента», — сказал Мэннинг, заставив Шона и Дэвида нахмуриться. «Не сейчас, Мэннинг, пожалуйста», — сказал Хиллбой. «Моя проблема с тобой — это твое безрассудство. Эти люди доверили тебе руководить ими как команде. Где ты был?» — спросил Мэннинг. «Я знал этих людей лучше, чем ты», — сказал Хиллбой. «О, я прекрасно понимаю, что так будет лучше», — сказал Мэннинг. «А, заткнись нахуй», — сказал Шон. «Простой, я остановил эту штуку», — сказал Хиллбой. «Да, это так, это то, что ты делаешь. Вот почему ты нам нужен. У тебя есть озарение. Ты же знаешь монстров», — сказал Мэннинг, заставив Хиллбоя, Шона и Дэвида нахмуриться. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Хиллбой. «Все это просто фарс, потому что в конце концов после того, как ты убьешь, после того, как ты захватишь урода, там все еще остается один, вы», — сказал Мэннинг, заставляя Шона встать. «Внешний, с возвращением», — сказал Брумлис, которая улыбнулась, обнимая его. «Это только на выходные, а потом я уезжаю», — сказал Лис. «А турок, твои братья только что вернулись». «Я не знаю», — пробормотал Брум, пока Мэннинга не вышвырнули из комнаты через стекло, и он не выглядел безумно напуганным. «Ах ты, ничтожный маленький», — крикнул Шон, прежде чем Хиллбой успел его удержать, успокаивать. «Он того не стоит», — сказал Хиллбой, когда Мэннинг помчался со всех ног. «Ну, должно быть, он действительно сказал что-то такое, что его так разозлило», — сказал турок. «Привет, турок», — сказал Шон. «Лис», — сказал Хиллбой. «Как я уже сказал, Ред, я умею обращаться с людьми», — сказал турок, заставив его усмехнуться. «Позже. Его зовут Карл Рупрехт Кронин. Резнов сказал мне, что раньше он был его старым учителем, отсюда и похожая конструкция брони», — сказал Брум, когда они с Шоном осматривали тело. «Брум, нам нужно поговорить очень быстро», — сказал Шон. Минуту спустя Хиллбой уже был в своей комнате, когда вошел Шон. «Рыжий, давай пойдем», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Куда идти?» — спросил Хиллбой. «Брум разрешил мне забрать тебя отсюда на некоторое время. Я знаю место, которое тебе понравится», — сказал Шон, заставив его усмехнуться, прежде чем они оба ушли. «Элементианатион, черт», — сказал Хиллбой, когда они стояли в скрытой деревне листьев народа элемента и после того, как вышли из портала. «Значит, это то самое место, которое слилось с земным царством», — сказал Хиллбой. «Да, пойдем, я покажу тебе одно из моих любимых мест, где можно поесть», — сказал Шон. «Вернемся в агентство». Брум нашел несколько клочков бумаги, прежде чем ему удалось найти копию, похожую на слова на бумаге. «Себастьян Плыгба, номер 16, Москва», — сказал Брум. «Хаем, если я правильно помню, это мавзолей Распутина», — задумчиво произнес Брум, прежде чем услышал тиканье, повернулся и увидел, что Кронин спускается по ступенькам, отчего его глаза расширились. «Я вижу куклу, но где кукловод?» — сказал Брум. «Очень хороший профессор Брум», — сказал Распутин за его спиной, сидя в кресле. «Это был ты. Обрывки бумаги, внезапный рецидив и возвращение Лис», — сказал Брум. «Хлебные крошки на тропе, как в сказке. Они оба отвлекают его и направляют именно туда, где он мне нужен», — сказал Распутин. «Москва», — сказал Брум. «Его судьба и последняя зацепка будет оставлена покойным профессором Брумом. Ты вырастила ребенка, воспитывала его. так что взамен я позволю тебе заглянуть в будущее, Распутин», — сказал, показывая ему будущее мира в разрушении с Хеллбоем, у которого были полностью длинные рога и пылающая корона на голове. «Если бы вы только уничтожили его почти 80 лет назад, ничего этого не случилось бы. Но тогда откуда ты мог знать? Ваш бог предпочитает хранить молчание. Мое живет во мне. Каждый раз, когда я умирал и переходил на другую сторону, со мной возвращалось еще немного мастера», — сказал Распутин, показывая шевелящиеся щупальца под кожей. «Он открыл мне истинное имя ребенка. Вы хотели бы это знать?» — сказал Распутин. «Я знаю, как его называть. Ничто из того, что вы скажете или сделаете, никогда не изменит этого. Я звоню ему Сон», — сказал Брум, прежде чем поставить крест на подставку. «Я готова», — сказал Брум, ожидая своего конца. «Это будет быстро», — сказал Распутин. Вскоре Кронин подошел к Бруму и нанес ему смертельный удар в шею. Между тем, Шон и Хеллбой вскоре вернулись в агентство и увидели множество агентов, бегающих в комнату Брума. «Какого черта?» — сказал Шон. «Что-то не так», — сказал Хеллбой. Три дня спустя похороны Брума состоялись вместе с Томом и его командой, которые внесли гроб в фургон, прежде чем он уехал. Хеллбой стоял на крыше здания и смотрел, держа в руках крест своего отца. «Он уже три дня ни с кем не разговаривает. Ни слова. Я никогда не видела его таким», — сказала Лис Шону и Дэвиду. «А ты видел?» — спросила Лис. «Он видел нас такими и раньше, когда считалось, что наши родители умерли 10 лет назад. Потерять родителя не так-то просто. Не волнуйся, он скоро придет в себя, он гораздо крепче, чем ты думаешь», — сказал Шон, делая глоток из своей фляжки. Хеллбой смотрел на книгу, которая показывала, куда ему нужно идти. «Эй», — сказал Шон, входя в комнату. «Эй, это последнее, что делал отец перед тем, как Кронин убил его», — сказал Хеллбой, глядя в книгу. «Мавзолей Распутина. Не волнуйся, Ред, мы им за это отомстим», — сказал Шон. «Так когда мы уезжаем?» — спросил Хеллбой, заставив Шона ухмыльнуться. «Сейчас», — сказал Шон. «Позже. Этот древний текст показывает, что Самаил будет возвращаться, как голова Герды. Убейте одного, и еще двое вернутся», — сказал Шон, когда они летели в самолете. «Мы пригвоздим их всех сразу, включая все яйца», — сказал Хеллбой. «И когда мы не будем заниматься ерундой», — Дэвид сказал, что положил несколько высокотехнологичных гранат. «Двухъядерные гранаты Вулкан-65», — сказал Мэннинг. «Вытащи булавку и смотри на фейерверк», — сказал Турок. Вскоре они приземлились и выехали на дорогу. «От Искры до Большого Красного. Ты меня слышишь? Заходите», — сказала Лис по радио, когда Хеллбой был в ящике, чтобы избежать слежки. «Спарки, кто из вас, идиотов, придумал это имя?» — спросил Хеллбой. «Эй», — сказал Турок, заставив Шона и Дэвида рассмеяться, прежде чем они остановились. Хеллбой пинком распахнул дверь и выскочил наружу. «Себастьян Плыгба, номер 16», — сказал Хеллбой, когда они вошли в дом. «Забыть его. Мы никогда не найдем мавзолей Распутина. Мэннинг сказал, что уже жалуется и говорит им, что они должны уйти. Или ты заткнешься нахрен, или я выстрелю тебе в лицо», — сказал Шон. «Пошли, ребята, спросим дорогу», — сказал Хеллбой, уводя их прочь. «Куда они направляются?» — спросил Мэннинг. Хеллбой использовал компас, чтобы привести его к чему-то, пока они не подошли к могиле, которую Шон и Дэвид открыли, и Хеллбой спрыгнул вниз и снял крышку гроба. Вскоре он вытащил какой-то кулон и начал что-то напевать, и тело ожило. «Это просто смешно. Я руковожу этим шоу, а не он». Мэннинг сказал, что это действует всем на нервы. «От этого парня одни неприятности и дурное влияние. Через 10 минут мы уберемся отсюда». Мэннинг сказал только, чтобы Турок ударил его в живот. «Закрыть его», — сказал Турок. «Привет, ребята», — сказал Шон, когда они подошли к Хэму с теперь уже живым мертвецом на спине Хеллбоя. «Еще 60 футов, товарищи», — сказал Хеллбой с русским акцентом. «И еще три ряда внутри». Хеллбой говорил регулярно. «Что это, черт возьми, у него на спине?» — спросил Мэннинг. «Это Иван. Поздоровайся, Иван». Хеллбой сказал только, чтобы он показал дорогу, и назвал его красной обезьяной, заставив Шона и Дэвида хихикать. Вскоре они нашли мавзолей. По пути они спустились по множеству лестниц. «Айвин говорит, что здесь целая сеть туннелей», — сказал Шон, когда они спустились вниз. «Все будет хорошо, пока мы не расстанемся», — сказал Хеллбой еще до того, как из земли выросли гигантские стены. «Ты должен был что-то сказать», — сказал Дэвид. «Эй, «Турок, ты в порядке?» – спросил Шон. «Да, мы в порядке», – сказал Турок. «Мы постараемся встретиться позже, а сейчас продолжайте двигаться вперед», – сказал Хиллбой, когда они разошлись. Группа Хиллбоя, состоявшая из Шона, Дэвида Мэннинга и еще одного агента, подошла к большому мосту. «Спроси своего приятеля, как далеко заходит эта штука», – сказал Мэннинг, прежде чем Хиллбой толкнул один из рельсов вниз, и тот ушел далеко вниз. «Как ты там, наверху, Иван?» – спросил Хиллбой, и Айвин просто оскорбил его, заставив вздохнуть. «Ты не мог бы подержать его, этот парень такой негативный», – сказал Хиллбой, передавая его другому агенту. В этот момент дверь за ними закрылась, и Мэннинг бросился к ней. «Эй, эй, эй!» – крикнул Мэннинг, прежде чем комната начала двигаться. «Что это за чертовщина?» – спросил Мэннинг. «Нечто большое. Давайте двигаться», – сказал Хиллбой. «Нет, нет, нет, оставайся на месте», – сказал Мэннинг, стоя рядом с другим агентом. «Стой, вы трое послушайте меня, я здесь главный, мы собираемся вернуться. Вы можете разобрать эту дверь», – крикнул Мэннинг. «Что бы это ни было, оно идет за нами, а теперь надо двигаться вперед», – сказал Хиллбой. «Пошли отсюда», – сказал Шон. «Оставайся на месте», – крикнул Мэннинг, заставив их вздохнуть. «А я никого из вас не боюсь, мы возвращаемся», – Мэннинг сказал, прежде чем что-то ударило его. Агенты Айвин заставили их закричать, когда они упали и разбились насмерть. «Ну и дерьмо», – сказал Шон, прежде чем увидел, что тварь, ударившая их, возвращается. «А черт, шевелись», – крикнул Шон, когда они бросились на другой конец, как раз когда дверь закрылась. «Тупой гребаный», – Дэвид пытался говорить, пока они не услышали старую музыку. «Ребята, вы это слышали?» – спросил Дэвид. «Это очень старая музыка», – сказал Шон, прежде чем они прошли через туннель, заполненный острыми краями. Хиллбой увидел кранина и выхватил пистолет, прежде чем рука Дэвида успела глубоко порезаться. «Ой», – сказал Дэвид, заставив Шона и Хиллбоя посмотреть на него и обратно, и увидел, что Кронин исчез. «Неплохо пошло, тупица», – сказал Хиллбой, прежде чем выключить музыку. Дэвид вздохнул, прежде чем повернуться, а Кронин оказался прямо перед ним и попытался ударить его. «А черт!» – крикнул Дэвид, отпрыгивая назад, прежде чем Шон успел заковать его в цепь. «Как это сделал Дэвид?» Прежде чем Хиллбой начал бить его по лицу. «Ты убил моего отца, твоя задница моя», — сказал Хиллбой, прежде чем ударить его так сильно, что он отлетел к стене, когда Шон и Дэвид развернули его. Вскоре Кронин издал несколько хриплых смешков. «Над чем ты смеешься, нацистский сукин сын, ух ты», — сказал Хиллбой, когда пол оказался ловушкой, и ушел. Шон и Дэвид отошли в сторону, но Хиллбой держался за край. Кронин уже собирался ударить Хиллбоя, когда Шон появился позади него и пнул его вниз, получив удар шипами внизу, из которого вышла пыль. «Ред хочет оказать нам честь», — сказал Шон, заставив его усмехнуться, и взял большую шестерню. «Вот тебе и булавочная голова», — Хиллбой сказал, что бросил его на него, убив без вопросов. «А теперь пошли штрафовать остальных», — сказал Хиллбой. Турок, Лис и другой агент вскоре подошли к гнезду. «О, милорд», — Турок сказал, что видел тысячи яиц и еще больше монстров. «Турок, приготовь гранаты», — сказал другой агент. «Ребята, нам нужна помощь», — сказал Лис по рации, прежде чем сверху послышался стук. Хиллбой бил кулаком по земле. «Иду за тобой, малыш», — сказал Хиллбой, продолжая пробивать себе дорогу. Другой агент уже собирался выдернуть чеку, когда его схватили и начали кричать, когда его начали есть. Хиллбой вскоре упал вместе с Шоном и Дэвидом, которые были в состоянии всадника, и начал убивать монстров, но с каждым убитым из яиц появлялись еще двое. Лис уже собиралась ворваться в комнату. «Лис, нет», – завопил Турок. «Они собираются убить их. Сделай что-нибудь», – завопила Лис. «Что мне делать, если я убью их, то только сделаю хуже», – сказал Турок. «Ударь меня», – сказал Лис. «Что Турок?» – закричал в замешательстве, прежде чем он просто сделал это, и все ее тело было охвачено синим пламенем, и вскоре произошел мощный огненный взрыв, который уничтожил монстров и яйца, прежде чем все были вырублены. Позже, Шон со стоном медленно проснулся и увидел, что Ред прикован цепью к деревянному контейнеру, а в его каменной руке металлический круг с какой-то гравировкой. «Рыжий, проснись!» – крикнул Шон, заставляя Хиллбоя сделать именно это, и увидел Лис на каком-то столе, и попытался выбраться. И я взглянул и увидел ангела, а в правой руке ключ от бездонной пропасти», — сказал Распутин, заставив Шона и Хеллбоя посмотреть на него и впиться взглядом, когда он повернулся к ним. «Эти слова я слышал в Тобольске, когда был крестьянским мальчиком», — сказал Распутин, когда Давид и Турок проснулись. «О, что за черт», — сказал Турок, прежде чем увидел гигантский камень. «Что это за чертовщина?» — спросил Турок. «Этот мой юный друг ключ к концу света», — сказал Распутин, заставив Шона застонать от досады. «Неужели мы не можем прожить и недели без того, чтобы кто-нибудь хоть раз не попытался уничтожить мир? Пожалуйста», — сказал Шон. «Дверь, посланная Агдруджаходом, чтобы они могли наконец войти в наш мир», — сказал Распутин. «Ты ключ, правая рука судьбы, твоя каменная рука. Как ты думаешь, для чего он был сделан?» — сказал Хаупштейн. «Для начала разбить твое уродливое лицо», — сказал Шон, пытаясь освободиться. «Открыть замок», — сказала она. «Да, как и всегда», — Шон пытался сказать, пока она не ударила его молотком по лицу, заставив зарычать. «Тишина», — сказал Хаупштейн, прежде чем Шон выплюнул кровь ей в лицо, прежде чем она стерла ее. «Представить его, Эдем для тебя и для нее», — сказал Хаупштейн. «Нет», — сказал Хеллбой. «Нет, значит, в обмен на ее душу», — сказал Распутин, прежде чем поднять глаза. «Открыть дверь», — сказал Распутин. «Нет», — сказал Хеллбой. «Как пожелаете», — сказал Распутин, подходя ближе к Лис. «Нет, нет», — закричал Хеллбой, забирая ее душу. «Лис», — крикнул Хеллбой, когда Распутин приблизился к нему. «Ее душа ждет на другой стороне. Если вы хотите, чтобы она вернулась, откройте дверь и заберите ее». Распутин перед тем, как Хеллбой попытался напасть на него, но не смог. «Твое истинное имя начертано вокруг замков, которые держат тебя. Вы не можете сломать их, независимо от того, насколько вы сильны», — сказал Распутин. «Затмение началось», — сказал Гаупштейн, заставляя его поднять глаза. «И так оно и было. Скажи свое истинное имя», — крикнул Распутин, вырывая крест из его рук. «Стань ключом», — сказал Распутин, бросая крест рядом с Туроком, который пытался освободиться от оков. «Для нее», — сказал Хеллбой. «Анункунрама», — сказал Распутин. «Анункунрама», — сказал Хеллбой, прежде чем его путы были разорваны, и когда они были разорваны, рога Хеллбоя выросли, и на его голове появилась пылающая корона, прежде чем он приблизился к камню и вложил в него свою каменную руку, и довольно скоро она выстрелила лучом в небо, освобождая богов хаоса из их тюрьмы. Турок освободился от оков и схватил крест. «Открой последний замок», — сказал Распутин. «Хеллбой, вспомни, кто ты такой», — закричал Турок, бросая ему свой крест, но он поймал его, и тот обжег ему ладонь. Хаупштейн попытался разбить голову только для того, чтобы Дэвид пнул ее ногами, и Шон убил ее, ударив ногой в череп, заставив ее мозг разбрызгаться повсюду. «Поверь мне, я прожил достаточно долго, чтобы знать, что ни одна слеза не будет пролита за этот мир», — сказал Распутин. «У тебя есть выбор, рыжий. Твой отец дал тебе это», — сказал Шон. «Нет, не знаешь. Открой его», — сказал Распутин, прежде чем Хеллбой схватил его за рога и оторвал их, завершая ритуал. «Нет, что ты наделал», — сказал Распутин, прежде чем Хеллбой ударил его ножом в живот. «Я выбрала свою семью», — Хеллбой сказал, прежде чем Шон использовал свою силу, чтобы сжечь его заживо вместе с его хозяином, который был внутри. Душа Лис вернулась в свое тело. «Давайте, ребята, пойдем домой», — сказал Хеллбой. «Позже, Шон, что мы здесь делаем?» — спросил Хеллбой, когда они вошли в здание. «Вот увидишь», — сказал Шон, открывая дверь в комнату. «Послушай, я...» — Хеллбой хотел что-то сказать, но замер, увидев, кто там внутри. «Так, так, так, мне было интересно, сколько времени вам понадобится, чтобы приехать сюда», — сказал Брум, сидя в кресле, а в комнате были два старика, один лысый в инвалидном кресле, а другой старый, с седыми волосами, белой кожей и темными глазами. «Отец», — недоверчиво переспросил Хеллбой. «Я всегда на 10 шагов впереди рыжего», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Каким образом?» — хотел сказать Хеллбой, но тут его осенило. «Ах ты, маленький проныра, ты все это спланировал. Вы поместили одну из этих копий ЛМД на его место», — сказал Хеллбой, вспоминая одну из своих старых идей, когда он был ребенком. «Ты действительно думаешь, что я позволю ему умереть вот так? Я так не думаю. Это дом престарелых. сказал Шон, указывая на стариков, Фрэнк Вудс и Алекс Мейсон, сказал Хиллбой, узнав их, давно не виделись с обезьяной, сказал Вудс, заставив его усмехнуться. Шон дал понять, что мне действительно пора на пенсию, так что с этого момента вы будете получать от него приказы, так как Мэннинга больше нет, сказал Брум. Это мне нравится, сказал Хиллбой. Позже, вскоре на сторожевой башне появились Шон, Хиллбой, Эйп и Лис. Рад, что вы смогли приехать. Супермен сказал, что плывет к ним вместе с остальной лигой. О, все определенно стало намного интереснее, сказал Хиллбой. Добро пожаловать в Красную Лигу Справедливости, сказал Шон. Глава 46. Глава 46. Темная сторона Луны. Красный, у меня есть для тебя задание, крикнул Шон с вершины платформы. Ах да, что это? Спросил Хиллбой, покуривая сигару. Мне нужно, чтобы вы с Дэвидом поехали с Нест. Я получил наводку о каком-то сигнале энергона в старом заброшенном городе из-за высокого уровня радиации, сказал Шон. О, значит, мне придется сражаться бок о бок с этими гигантскими машинами. Да, ладно, парень, я этим займусь, сказал Хиллбой. Позже, Пру, Коул сказал, что видел Хиллбоя. Наша миссия находится в России, выведенный из эксплуатации объект, где был зафиксирован сигнал, сказал Маркус. Как называется это место? Спросил Хиллбой. Чернобыль, сказал Бейерт. Ладно, давай грузиться, сказал Дом. Вскоре Нест прибыл на место, одетый в защитные костюмы, чтобы защитить их от радиации минус красный из-за того, что он был невосприимчив к ней. Черт, если я правильно помню, это место было заброшено с 1986 года. Я слышал, что он не будет пригоден для жизни еще 20-00 лет, сказал Хиллбой. Может быть и меньше, поскольку мы привозим какую-то новую технологию, чтобы поглотить всю радиацию и передать ее нашим большим первобытным друзьям, сказал Дэвид. Они прошли через большое здание, спустились вниз и обнаружили неизвестный предмет. Оптимус, я думаю, мы нашли то, что искали. Похоже, что предмет зажат в каком-то металлическом жгуте. Подожди секунду. Дэвид посмотрел вниз и увидел надпись на большом ящике. В чем дело? Спросил Маркус. А почему на этой штуке маркировка советской космической программы? Сказал Дэвид, прежде чем комната начала трястись. У нас есть показания энергона, сказал Бейерт, прежде чем какой-то металлический червь-трансформер вышел и схватил предмет. Черт, всем немедленно подняться наверх, крикнул Маркус, когда все бросились наверх. Оптимус, который ехал по окрестностям, увидел гигантского металлического червя и преобразился, а прицеп позади него превратился в оружейный ящик. «Держись позади меня, Оптимус!» — кричал, атакуя гигантского червя, в то время как Нест положил огонь прикрытия, прежде чем Оптимус отрезал руку, которая держала неизвестный объект. Из червя вышел Тиракан, похожий на ударную волну. «Компания Оптимус!» — сказал Тиракан, прежде чем отступить. «Кто это был, черт возьми?» — спросил Хиллбой. «Что?» — сказал Оптимус, опуская оружие. «Был братом ультраволновой ударной волны», — сказал Оптимус. «Просто подсказка изображения Шацкваве от его трансформатора в премьер внешний вид, в то время как ультраволновой является киноверсией Шацкваве. Зачем он это сделал?» — спросила Аня, глядя на предмет. «Это невозможно. Это деталь двигателя с давно потерянного корабля Автобота», — сказал Оптимус. «Так что же он здесь делает?» — спросил Кармайн. «Позже. Я никогда в жизни не видел этой штуки, Оптимус. Откуда ты так много знаешь?» — спросил Шон, когда они были в штаб-квартире гнезда. Корабли назывались «Ковчег». Это было до того, как мы с Мегатроном заключили перемирие. За это время Кибертрон еще можно было спасти задолго до того, как Шокбласт и Шестизарядник создали армию Тиракана. «Ковчег» перевозил секретный груз, который должен был выиграть войну против Мегатрона вместе с его капитаном, Оптимус сказал. «И кто бы это мог быть?» – спросил Том. «Великий Страж Прайм, изобретатель этой технологии. Он был командиром Автобота до меня. Нам необходимо найти его прежде, чем террористы узнают о его местонахождении», – сказал Оптимус. «Чего я не могу понять, так это как мы могли не знать об этом?» – сказал Лейн. «Потому что это было совершенно секретно», – сказал Брум, входя в комнату. «Ты ведь знаешь, что выход на пенсию означает отдых, верно?» – спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Я еще могу сделать несколько поездок. Твой дедушка тогда, еще при жизни, попросил меня дать совет миссии Аполло-11. Очевидно, в 1961 году НАСА обнаружило столкновение с Луной. Это, я полагаю, был ковчег, который Оптимус описал нам. Первые люди на Луне были посланы туда в 1969 году для расследования катастрофы. В общей сложности было 6 миссий, прежде чем они были окончательно закрыты, сказал Брум. Они когда-нибудь обыскивали аварийное хранилище? Спросил Айронхед. Я так не думаю, поскольку корабль был достаточно велик, чтобы мы могли полностью его обыскать, сказал Брум. Там есть небольшая база. Используйте портал, чтобы добраться туда и найти стража до того, как это сделает Шакбласт, сказал Шон. Шон уже шел к своему офису, когда вдруг на кого-то наткнулся. О, мне так жаль, произнес женский голос. Все в порядке, это был несчастный случай, сказал Шон, помогая ей подняться. У нее была белая кожа, черные волосы и фиолетовые глаза, и выглядела она по меньшей мере на 17 лет. Не слишком ли вы молоды, чтобы работать здесь? Спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Вообще-то я здесь не работаю. Я интерн из средней школы. Меня зовут Лори, сказала Лори. Лори из серии Transformers Cybertron. Что ж, Лори рада, что ты здесь, сказал Шон, прежде чем Лейн подошел к нему. Сынок, нам надо поговорить, сказал Лейн, уводя его прочь. Пока, сказала Лори, махая рукой. Ладно, так в чем дело? Спросил Шон. Между тем, Мегатрон и Оптимус стояли перед ковчегом. Так давно я совершил много ошибок в своем стремлении к власти, и вот еще одно напоминание об этих ошибках, сказал Мегатрон. Ты уже давно искупил свою вину, старый друг, а теперь поехали, сказал Оптимус, когда они направились к кораблю. Войдя в корабль, они обнаружили много мертвых автоботов, прежде чем Оптимус нажал что-то, и нижние уровни открылись, и Страж Прайм был там, держа цилиндр, подобный объекту, с еще четырьмя плавающими вокруг него. У него слабые уровни, сказал Мегатрон, прежде чем схватиться за контрольную стойку. Он заперся, чтобы охранять колонны, сказал Мегатрон, осматривая устройство. Оптимус поднял стража. Часовой, ты возвращаешься домой, старый друг, сказал Оптимус. Между тем, в Африке шоковый удар трансформировался, когда он приземлился, все еще раненые после встречи с Оптимусом. Да здравствует ударная волна, сказал Шакбласт стаду слонов. Шакбласт сел рядом с несколькими бочонками, наполненными детенышами Тиракона. А теперь не жадничайте, мои хрупкие. Шакбласт сказал, что скормил им энергон, прежде чем шестизарядник приземлился рядом с ним. Ты неважно выглядишь, брат, сказал шестизарядный. Избавь меня от своих забот. А как же наша цель? Спросил Шакбласт, прежде чем появилась ультраволна и еще один Тиракон. Дельта-волна докладывает лорду Шакбласту. Дельта-волна сказал с механической большой птицей на плече, похожей на лазерный клюв. Этот называется разрушитель. А какие у вас новости? Сказал Шакбласт. Оптимус и Мегатрон заглотили наживку. Они обнаружили ковчег и вернулись с его грузом. Сказал разрушитель. Вы оказали мне большую честь, выследив этот корабль. Теперь нам остается только ждать. А пока убейте оставшихся людей, которые знают правду, сказал Шакбласт. Позже. Я не знаю, что делают эти твари, но я хочу, чтобы их заперли на время, сказал Шон. Разве мы не должны подождать, пока Оптимус вернет своего старого друга к жизни, прежде чем делать это? Спросил Хиллбой. Я не хочу рисковать, пока Шакбласт бегает вокруг, сказал Шон. Давайте начнем, сказал Оптимус, вытаскивая матрицу лидерства из своей груди. Что это такое? Спросила Лис. Матрица лидерства. Единственная вещь во вселенной, которая может активировать трансформаторную искру, сказал Шон. Страж Прайм, мы просим вас вернуться, Оптимус, сказал, толкая матрицу в грудь, заставляя стража двигаться как сумасшедший, пока он не открыл глаза и не увидел Мегатрона и не повалил его на землю с мечом, направленным ему в лицо. «Не стрелять!» — крикнул Шон. «Страж, подожди, война окончена!» — сказал Оптимус, оттаскивая его, когда он успокоился. «Все в порядке, ты в безопасности!» — сказал Оптимус. «Здесь нечего бояться!» — сказала ударная волна. «Мы здесь и наконец-то объединили стражников!» — сказал Оптимус, стоя рядом с Мегатроном. «Война, война!» — закричал Страж. «Война была прекращена, как только Мегатрон увидел, что победа достанется дорогой ценой. Однако Шакбласт и его брат создали террорцонс и сделали новую войну. В годы, прошедшие после уничтожения кибертронов, мы искали Алспарк и нашли его на Земле. Именно человеческая раса была нашим первым союзником наряду с остальной галактикой. сказал Оптимус. «Мой корабль, мы попали под обстрел». «Столбы, где же столбы?» — спросил страж. «Ты спас пятерых из них, включая контрольную колонну», — сказал Мегатрон. «Только пять, когда-то у нас их были сотни», — сказал страж. «Что это за столбы?» — спросил Шон. «Это способность изменять Вселенную. Вместе колонны образуют космический мост. Я придумал, и только я могу управлять им. Это противоречит вашим законам физики», — сказал страж. «Ты имеешь в виду мгновенную телепортацию, не так ли?» — сказал Шон. «Да, как и ваши порталы по всей галактике и союзным вселенным», — сказал Оптимус. «Так что в основном это военное оружие для мгновенного удара», — сказал Лейн. «Это наша технология, и ее нужно вернуть», — сказал страж. «Если мы так скажем, мы не можем просто иметь такую технику, пока Шакбласт и его брат находятся там», — сказал Шон. «Я не обращу внимания на твой тон, если ты прислушаешься к серьезности моего. Террористы не должны знать, что космический мост находится здесь, ибо это означало бы конец вашего мира», — сказал страж. «Позже. Ты хочешь, чтобы я сделал что?» — растерянно спросил Резнов. «Мне нужно, чтобы вы искали астронавтов из России, и я знаю, что они здесь. У вас будет все, что вам нужно, просто найдите их и спросите, что они нашли на Луне», — сказал Шон. «За что же?» — спросил Резнов. «Что-то меня беспокоит во всей этой темной стороне Луны. Почему миссии в обеих странах были закрыты так внезапно?» — спросил Шон, заставив Резнова приподнять бровь. «Ладно, я посмотрю, что можно сделать», — сказал Резнов, выходя из кабинета, как только вошла Лори. «Что происходит?» — спросила Лори. «О, я ни в чем не уверена. Просто попросил его кое-что выяснить для меня. Что вам нужно?» — спросил Шон, садясь. «Мне нужно, чтобы вы подписали эти документы для Шацкваве, чтобы он мог расширить свои путешествия в параллельную вселенную», — сказала Лори, протягивая ему бумаги. «Значит, он все еще этим занимается», — сказал Шон, подписывая их. «Ты хочешь сказать, что такое случалось и раньше?» — растерянно спросила Лори. «Ты здесь новенькая, так что я не жду, что ты сразу узнаешь. До сих пор моя компания была в трех других вселенных. Шестеренки, армейцы и вселенная, где мы освободили Землю от преступного синдиката», — сказал Шон. «Вау, эй, погоди, разве новый Джокер не из другой вселенной?» — спросила Лори. «Да, это он лучшая версия своего двойника здесь», — сказал Шон. Позже Лори должна была пойти на специальную вечеринку для своего отца по имени Дилан. В этот момент зазвонил телефон Шона. «Резнов, что это?» — спросил Шон. «Крюгер, нас подставили. Террористы хотели, чтобы мы нашли стража», — сказал Резнов, когда ехал со Шмелем, Дина и Сайдсвайпом. «Что почему?» – спросил Шон. «У них есть и другие столбы, которые мы не смогли найти. Они нуждались в страже, чтобы работать с ними», – сказал Резнов. «Черт возьми, возвращайся на базу, я предупрежу остальных», – сказал Шон. Резнов и его группа ехали на базу с Оптимусом в 10 минутах позади них и столкнулись с тремя террористами, один из которых был убит, разбив голову о машину, когда они ехали. «Дина, пчела, иди, они у меня Сайдсвайп», — сказал трансформацию и выстрелил в терраконов. Костоломка выехал с базы и ворвался в бой, врезавшись в терракон. «Здесь есть какая-то проблема?» — спросил костоломщик, направляя на них свое оружие, как и Сайдсвайп. «Пру, у нас тут небольшая мексиканская стоянка», — сказал Сайдсвайп, когда они все прицелились друг в друга. «Оружие опустить», — сказал костоломщик, — «и мы позволим тебе уйти с достоинством», — сказал Сайдсвайп, когда терраконы зарычали. «Ронять их», — Костоломка сказал, — «чтобы они все это сделали». «Вот и хорошо», — сказал Сайдсвайп, прежде чем один из терраконов успел вытащить оружие из спины. «Костоломщик, берегись», — Сайдсвайп сказал, заставляя его смотреть на пойманное оружие, когда оно было брошено в него, в то время как Сайдсвайп разрезал другое, брошенное в него. Костоломка выстрелил в одного из террористов, убив его, в то время как другой с оружием врезался в машину и втолкнул его в здание. «Это было весело», — сказал Костоломка, прежде чем они преобразились и поехали обратно на базу. «Крюгер», — сказал Резнов, вылезая из пчелы, и бросился к нему. «У нас повсюду терраконы», — сказал Резнов. «Я знаю, что вызвал подкрепление, Костоломка. Пусть стражник войдет внутрь», — сказал Шон. «Считай, что дело сделано», — сказал костоломщик. «Он ключ ко всему, Крюгер», — сказал Резнов. «Да, это так», — сказал страж, сбивая их с толку. Вы должны понять, братья мои, что ни одна из сторон не собиралась выигрывать войну. Ради выживания нашей планеты нужно было заключить сделку с ударной волной, сказал стражник, прежде чем выстрелить в Костолома. «Аво!» — крикнул Шон, когда они с Резновым отскочили от взрыва. «Что ты наделал?» — спросил Костоломщик, начиная ржаветь. «Я, Херби, освобождаю тебя от службы страж», — сказал, что стрелял в него снова, прежде чем броситься на базу, чтобы забрать его колонны. Оптимус и Мегатрон вскоре прибыли на базу. «Что случилось?» — спросил Оптимус. «Твой друг напал на нас. Он убил Костолома и украл оставшиеся колонны», — сказал Лейн. «Успокаивать. Мы же не могли предвидеть, что это произойдет. Хиллбой, подготовь всех и найди эти столбы. У меня такое чувство, что скоро мы столкнемся с гораздо большим количеством террористов», — сказал Шон. «Ты все понял», — сказал Хиллбой. «Позже». Сентинел находился в парке округа Колумбия, где находился мемориал Линкольна. «Впечатляющий братец. Я понятия не имел, что страж переметнулся на нашу сторону», — сказал шестизарядный Шокбласту, когда они вошли в мемориал. «Он должен был встретиться со мной в другом месте, но судьба распорядилась иначе. Теперь мы можем править Кибертроном и Землей, и Альянс ничего не сможет сделать, чтобы остановить нас, независимо от того, со сколькими вселенными они заключили союз», — сказал Шокбласт, прежде чем уничтожить состояние Эйба Линкольна, и сел на каменный стул. «Так он теперь твой напарник?» — спросил шестизарядный. «Он мой величайший триумф», — сказал Шокбласт. «Начинаю транспортировку», — сказал страж. «Стой! Нет! Нет, страж!» — крикнул Оптимус, бросаясь к нему. «Прости меня», — сказал страж, активируя мостик. «Вот мы и пришли. Сражайся с нами сейчас», — сказал Шокбласт. На Луне из-под земли появились сотни терраконов. Они бросились к порталу и прибыли на землю. Хилба и большой отряд Нест прибыли как раз в тот момент, когда появились террористы. «Вот дерьмо», — Хилбой сказал, что стрелял в них, но они были захвачены врасплох. «Автоботы и десептиканы отступают», — Оптимус сказал, что атаковал стража, однако он был избит довольно легко. «Почему страж? Почему?» — спросил Оптимус. «Для Кибертрона. За наш дом», — сказал страж. «То, что разрушила война, мы можем восстановить, но только если мы объединим свои силы с террористами», — сказал страж. «Нет, это не единственный способ. Это наш второй дом. Земля поставила все на карту ради нас, галактики и других союзных вселенных, которые мы должны защищать», — сказал Оптимус. «Ты так заблудился, Оптимус. На Кибертроне мы были богами, а здесь нас называют машинами. Пусть галактика служит нам или погибнет», — сказал страж, прежде чем уйти. «Твое счастье, что я не убил тебя. Со временем ты все поймешь», — сказал страж. «Это еще не конец», — Оптимус сказал. Между тем, Шон бросился туда, где была Лори. «Шон, что ты здесь делаешь?» — спросила Лори. «Лори, нам пора идти», — сказал Шон, уводя ее прочь. «Я думаю, что смогу помочь тебе с этим», — сказал Дилан. «Не сейчас, сэр», — сказал Шон. «Видите ли, мой отец рассказывал мне о трудном выборе, и это было, когда он отвечал за финансы НАСА», — сказал Дилан, заставляя Шона замереть вместе с Лори. «Видишь ли, он учил меня тому, что, когда война не твоя, ты вступаешь на сторону, которая победит», — сказал Дилан, прежде чем Шон активировал устройство на своем ристе, и оба исчезли, заставив Дилана нахмуриться. «Позже, черт возьми», — закричал Шон, ударив кулаком в стену. «Полегче, малыш, что случилось?» — спросил Хиллбой. «Я только что выяснил, почему миссии НАСА были закрыты в США и в России. Семья Дилана работает с террористами», — сказал Шон. «А как насчет девушки, Лори?» — спросил Лейн. «Она ничего не знает, она была так же потрясена, как и я», — сказал Шон. «Ну, это объясняет, почему миссии были закрыты так внезапно. Без нашего вмешательства на Луне они могли бы делать все, что им заблагорассудится», — сказал Лейн. «Наша база там была полностью захвачена силами Терракона», — сказал Эйлинг, прежде чем в комнату ворвался солдат. «Сэр, девушка Лори только что была похищена террористами за пределами здания», — сказал солдат. «Черт возьми», — сказал Шон. «Нам нужно выяснить их конечную цель», — сказал Тальбот. «Колонны нужны им не просто так. Даже Шокбласт знает, что армии Терраконов недостаточно, чтобы завоевать Землю», — сказал Шон. «Я установил маячок на Лори, чтобы мы могли найти ее», — сказал Резнов. Минуту спустя следопыт поместил ее в Чикаго, — сказала Джулия, глядя на данные. Между тем, Лори была с отцом, который затащил ее в высокое здание. Терраконы не смогут вечно держать Землю в заложниках, сказала Лори. Им не придется этого делать, когда они получат то, что им нужно. Им просто нужен один конкретный ресурс, который может предложить наша планета, и они берут его с собой, сказал Дилан, заставляя Лори выглядеть смущенной, пока до нее не дошло. «Мы», сказала Лори в шоке, прежде чем он вытащил ее наружу, как только они добрались до верха здания, «твоя умная возлюбленная, в то время как они могли бы выбрать сотни других планет, наша самая продвинутая за последние десятилетия, мы сделали невероятные скачки», сказал Дилан, когда страж, шагбласт и шестизарядник оказались на крыше здания. «Они не могут перевозить людей», сказала Лори. «Это не так, они посылают сюда свою планету», сказал Дилан. «Прямо сейчас сотни террористов ждут по всему миру, чтобы начать отправлять оставшиеся столбы в космос. Как только это будет сделано, контрольный столб отправит их планету сюда», сказал Дилан. «Уходи, насекомые, твоя работа здесь закончена», сказал Шагбласт, заставив его кивнуть, и оба ушли. Вскоре здание было окружено полицией с тяжелым вооружением. «Настало время рабам Земли признать своих хозяев, оцепить город», сказал страж. Несколько часов спустя, весь город находился под контролем Терракона, поскольку люди были безжалостно убиты вражескими трансформаторами. «Между тем, весь город был полностью отрезан от нас», сказал Шон в командном центре. «Что бы они там ни планировали, мы должны туда попасть», сказал Лейн. «Наши войска находятся в нескольких часах пути от Земли. Истина, сказанная в виде голограммы вместе с другими прибылями. Силы клонов также находятся в нескольких часах езды. Я боюсь, что пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем помочь в этой ситуации», сказал Таркин. «У нас нет времени», сказал Лейн. «У меня есть идея», сказал Шон. «Позже. Вы хотите войти с небольшой группой на вражескую территорию и снова активировать порталы, которые деактивировали террористы», сказал Лейн Шону, когда он и еще несколько человек собирались. «Да, таков наш план», сказал Шон. «Сынок, это же безумие», сказал Лейн. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». «Обычная логика покинула здание во время Второй мировой войны», сказал Шон, прежде чем активировать небольшой наземный мост за городом. «Пожелай нам удачи», сказал Шон, когда они уходили. Сержант и его команда вместе с отрядом Дельтой команды Хиллбоя прибыли за пределы города. «Черт возьми, Дом сказал, что видел разрушение вокруг них. Нам нужно двигаться», сказал Шон, поднимая штурмовую винтовку, прежде чем двинуться к порталу. Два терракона стояли на страже у одного из порталов, прежде чем их с легкостью уничтожили. «Как скоро ты сможешь снова активировать его?» – спросил Бейерт. «Дай мне несколько минут», – сказал Шон, прежде чем включить его снова. «Ну вот и все. Портал Лейн снова заработал, и вы можете начать посылать туда наши войска», – сказал Шон. «Выдающийся. Я посылаю Оптимуса и Мегатрона первыми, прежде чем мы пошлем более тяжелые подразделения», – сказал Лейн, когда хорошие трансформеры прибыли через портал. «Нам нужно рассредоточить их силы, прежде чем генерал Лейн пришлет свои войска», сказал Оптимус. «Ударная волна, мне нужна твоя помощь кое в чем», сказал Шон. Минуту спустя, ударная волна вела трансформаторный самолет к башне Трампа, где находилась Лори. Шон спрыгнул с самолета, пока ударная волна ждала его возвращения. Лори стояла снаружи и смотрела в телескоп на Шагбласт и Сентинел. «Город в безопасности, люди не могут остановить нас», сказал Шагбласт. «Когда наступит полдень, остальные колонны достигнут стартовой позиции», сказал страж. «Это победа, которую я обещал тебе много лет назад, когда мы вместе восстанавливали Кибертрон», сказал Шагбласт. «Я соизволил работать с вами», сказал стражник, прежде чем сильно толкнуть Шагбластом в стену. «Что наша планета выживет, я никогда не буду работать на тебя, и вам следовало бы помнить об этой разнице, страж», сказал. Шон крался по дому в поисках Лори, когда заметил Дилана. «Я так устал от всего этого, мне просто надоело ждать», сказал Дилан. Шон направил пистолет ему в голову сзади, заставив его замереть. «Где же она?» — крикнул Шон, заставляя Лори выбежать на улицу. «Старик, я слышал, что ты был настойчив, но не думал, что ты так уж настойчив», сказал Дилан, прежде чем разрушитель превратился из телевизора и напал на Шона, сбросив его с рельсов.